Нана сердито ответила, «Ты живешь на небе, а я должна все расхлебывать. Луис спутался с какой-то девушкой. Она дочка чиновника, католическая семья. Она решила сделать аборт и требует денег, грозит ему, что скажет родителям». Фуже возмущенно закричал, «Я против, решительно против, это низость. Пусть женится или живет в свободном браке, все что угодно, только не это». Но он не хочет жениться, он говорит, что не любит ее, что все это случайно. Из соседней комнаты прибежал Луи, прыщавый юноша в голубой куртке, и фальцетом подхватил, «Я ее ненавижу! Святоша и стерва, а отец у нее католик, страшный скандалист! Где же твоя терпимость?» Фуже был непримирим. Он повторял одно «Я против!» Он продолжал это выкрикивать в пустой комнате, не заметил, что Мари, Луис и сын давно ушли. Наконец, отдышавшись, он сел за работу. Хотел еще раз просмотреть тезисы своего марсельского выступления. Мари Луис осторожно вошла, поглядела на мужа, увлеченного работой, и робко попросила 2000. Это не Луе мне. Я выбрала дешевый мех. Уже растерянно забормотал. Что же ты не сказала раньше? Я дал 3000 на чешских беженцев. Придется подождать до 20-го. Мари Луис была бережлива, она умела переделывать старые платья, покупала носки мужа на распродажах, обегала десяток магазинов, разыскивая дешевые скатерти или стулья. Никогда она не упрекала мужа за то, что он дает ей мало денег. Но сейчас она вышла из себя, ее рассердило упрямство мужа. Пришлось выдумать эту историю с меховым манто, чтобы достать 2000 для Луи. И Мари Луиз закричала, «Разве я часто у тебя прошу? Почему ты не займешься делом, если тебе нужно содержать каких-то беженцев? Все мне говорят, вы жена депутата, у вас много денег, а я работаю как поденщица. Другие депутаты прекрасно зарабатывают. Много ты получаешь за твоего Робеспьера?» Уже обезумев, затопал ногами, «Молчи! Ты понимаешь, на что ты меня толкаешь? Я не тыса! Я лучше пойду мыть окна!» Мари Луис махнула рукой и ушла. Сыну она сказала, что завтра заложит серебро. Это было ее приданое. Она с ним впервые расставалась. И, сидя на кухне, она перебирала сахарницы, молочники, щипчики, ложки, гладила их. А Фуже до утра шагал по кабинету. Он обвинял всех, распущенного Луи, Тесса, историка, клеветавшего неподкупного Максимилиана, и себя. Нужно жить проще, строже, чище. Потом, плеснув на лицо немного водицы и расчесав всклокоченную бороду, он поехал на вокзал. Тесса должен был уехать в то же утро. Но Даладье собрал совет министров. Банки высказались против законопроекта Маршандо. Во время заседания Тесса тоскливо зевал и подсчитывал, сколько мандатов может оказаться у сторонников Фуже. Когда заседание кончилось, он поехал домой за вещами. Его поджидал незнакомый человек. «У меня нет времени», — крикнул Тесса. «Я у вас отниму, господин министр, ровно 5 минут. Это по крайне важному делу». Тесса не хотел слушать. Он думал, что перед ним обиженный чиновник. «Тогда, господин министр, разрешите вас побеспокоить в Марселе». Узнав, что перед ним делегат и что дело касается съезда, Тесса сразу переменился, стал любезен, провел посетителя в кабинет. Тот вынул мандат, представился. Вайс, делегат кальмарской группы департамента Верхнего Рейна. Вайс был приятным блондином с трогательными голубыми глазами, с локонами. Выглядел он провинциалом, стоячий воротничок, брюки в полоску, на жилете золотая цепочка, говорил с эльзасским акцентом. «Радикалы Кальмара всегда были противниками Народного фронта, и мы считаем вас, господин министр, истинным вождем нашей партии. Мы возмутились, узнав, что Фуже намеревается выступить на съезде. Но Фуже — старый член партии, он вправе защищать свою точку зрения. Как бы ошибочна она ни была. Радикалы Кальмара полагают, что Фуже — скрытый коммунист и работает по указке Москвы. Чрезмерными нападками на церковь Он способствует отторжению Эльзаса от матери родины. Неоднократно он заступался за дезертиров.